Он нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Пару минут назад с удовольствием остановился бы побеседовать, но теперь его влекло шуршание платьев и звонкий смех поодаль. К тому же старушка могла и разобраться, что беседует не с тем. — Не спешите, не спешите, — укорила зоркая старушка, подметив его нетерпение. — Успейте еще потискать этих. И она выразилась о ближайших красавицах с вольной непринужденностью старого драгуна. Решительно смешала в кучу лежавшие перед ней диковинные восьмиугольные карты, фишки, золотые монеты, повернулась к соседу, столь же ветхому старичку. — Вы знаете, барон, бабушкой этого шалопая могла оказаться я, если бы на достопамятном балу в Аркетане. Судя по безнадежно унылому лицу барона, историю эту он слышал столько раз, что давно выучил наизусть. — Ну вот, барон пригорюнился, — сказала старушка. — Нет бы сказать прямо, то память меня вновь подводит, и я в сотый раз вспоминаю одно и то же. Как будто у вас самого память лучше. — Граф Гейр, а ну-ка, куда это вы? — Нет, вы уж оставайтесь с нами и поговорите после столь долгого отсутствия со скорбной памятью герцогини Рудар, вашим искренним другом и доброжелателем, если не забыли, с вашей несостоявшейся бабушкой. Вы и в самом деле плавали в море мрака ловить великого кракена? Мой дедушка тоже ловил великого кракена. А чем все кончилось? Неужели я вам не рассказывала, как он сгинул неизвестно где? Творог машинально мотнул головой. В самом деле не рассказывала? Ну-ка, присаживайтесь. Только сначала вы мне расскажете, где странствовали и что вытворяли. Спасения не было. Сварог приготовился неуклюже врать с последующим неизбежным разоблачением. Обреченно вздохнул и шагнул к свободному стулу, к великой радости вмиг повеселевшего барона. Какая-то маска налетела на него, обдав нежным ароматом незнакомых духов, хватила за руку и потащила прочь, через плечо крикнув старушке: «Извините, герцогиня, похищаю. Нравы у нас, нынешней молодежи, самые ужасные». Сварог послал герцогине обаятельную улыбку вкупе с пожатием плечами, лицемерно притворяясь, будто ужасно огорчен разлукой. И поспешил вслед за синей маской по лестнице вниз в аллею, в какие-то закоулки аккуратно подстриженных кустов, белых статуй на черных постаментах и звонких фонтанчиков. Маска остановилась, мимоходом шлепнула по лбу зеленую малахитовую лягушку, на круглом постаменте повернулась к сварогу лицом. — Ну как? Ловко я вас похитила. Весьма изящно было проделано, — поклонился сварог, откровенно разглядывая ее. На ней была воздушная белая блузка с глубокими вырезами спереди и сзади, открывавшая круглые плечи и прочее достойное внимания. Красная юбка вверху тесно облегала, а внизу свободно не спадала. Недолго не спадала, впрочем, открывая стройные ножки на значительном протяжении. Роскошная золотистая коса переброшена через плечо на грудь, в косу вплетены золотые монеты, и на шее ожерелье из таких же монет. Незнакомка заложила руки за спину, прислонилась к постаменту и столь же откровенно разглядывала сварога. «Интересно, что это за костюм?» — спросил он для разминки. «Крестьянки пограничье так носят. Только материал другой. Мне идет?